Глава 22. На подлете к замку я не ощутил никакого эмоционального прессинга со стороны птенцов. Под крылом мелькали довольно унылые пейзажи долины страха, скупо исполосованные шрамами древних дорог и редкими оспинами руин. Все это я старательно отмечал на карте. Однозначно, авиаразведка – это вещь. С земли не заметишь и десятой доли того, что я срисовал с высоты в 1000 метров. Дракон время от времени сканировал пространство, засылая в широком диапазоне мощные импульсы и прислушиваясь к эху ответов. Может, поэтому молчали птенцы, уловив своим чутким слухом материнский сонар. А вот и замок. Да, сейчас внешний периметр стен выглядит гораздо солидней, чем та печальная картина тотальных бомбардировок, что открылась мне неделю назад с верхушки ближайшего холма. Молодец Берримор, работает, не зная сна и не покладая магических рук. Да и замковый двор преобразился, прям ботанический сад, разбитый посреди цветочного поля. Ё-моё, а замок-то? Замок! От неожиданности я чуть не сорвался с дракона. Тучка, до сего момента скрывавшая солнце, отползла в сторону, и ослепительные лучи щедро осветили некогда мрачный камень. Серые башни донжона взорвались миллиардами разноцветных искр, что переливались и играли огоньками по всей ширине цветового спектра. Будто неизвестный гламурный дизайнер украсил древние стены бесчисленными россыпями драгоценных кристаллов. «Украсил? Берримор! Замок!» – проорал я в артефакт связи. «Ты чего сверкаешь, как бриллиантовая фабрика?» «Приветствую, хозяин. Красиво, правда?» – чуть застенчиво поинтересовался тот. «Безумно! Ты на вопрос ответь!» Замок замялся, а я судорожно принялся листать его уровни допуска. Как же он умудрился урвать ресурсы на такую роскошь? «Хозяин, когда страдали птенцы, тут все рыдало и всхлипывало. Это слезы камня. Они сочились сквозь тысячи пор, а после застыли, превратившись в совершенные кристаллы. Я, наверное, теперь самый красивый замок Друмира». «Хозяин, вы не против моего участия в ежегодной выставке наружного дизайна? Уверен, первое место нам обеспечено». «Погоди ты с выставкой. А характеристики на камушках есть?» «Да, случайные. От плюс 1 до плюс 20, в зависимости от размера. Только умоляю, не надо ничего отдирать. Пожалуйста». «А то что? Поддел я самовлюбленное строение, мстя за пережитое беспокойство. Плакать будешь?» «Не знаю». Так горестно прошептал расстроенный замок, что мне сразу стало совестно. «Да ладно, не боись. Действительно очень красиво. Ты реально самый нарядный замок во всем Друмире. К гадалке не ходи. Чисто на всякий случай, посчитай мне, пожалуйста, общую площадь своей поверхности и среднее количество камней на 1 квадратном метре. Очень уж хочется знать, сколько камушков на тебе налипло. Ну а если ты еще классифицируешь их по размерам, то вообще...» Я резко прервался на полуслове, покрепче хватаясь за костяные ручки. Дракон заложил глубокий вираж и пошел на посадку. Сделав небольшую горку над башней, он захлопал силовыми полями крыльев, гася скорость, и мягко опустился на древний камень. Мощнейший взрыв эмоций вышиб меня из седла и выключил сознание. Не знаю, как долго я был в отключке, но, очнувшись, обнаружил, что сижу на камне площадки и опираюсь спиной на шершавый зубец. Рядом бестолково суетилась Лена, что-то взволнованно крича и размахивая ладонью для бодрящего шлепка по щеке. Перехватил ее руку в воздухе, тряхнул головой, возвращая мысли на привычные места. Ага, что-то я все же пропустил. Нахохлившийся, словно курица, дракон сидел на гнезде с умиротворенным видом, а под его крыльями умильно сопели два пузатых птенца. «Как тут у вас?» Спросил я осипшим голосом и с трудом сглотнул, смачивая пересохшее горло. «Нормально. За тебя вот только испугалась. Ты упал и отрубился. Минут на 5, не меньше». «Да эти призрачные генераторы опять по мозгам ударили. Интересно, какой дурак решил, что стократно усиленные эмоции не являются ментальной атакой?» «В смысле?» – не поняла Лена. «Да так, способность одна полезная есть. Работает вот только через раз». Я указал на спящих дракончиков и поинтересовался. Сильно они орали, как я ушел. И, кстати, где кристаллы слез? Тут же башня должна быть завалена ими до 2-го этажа. Девушка радостно улыбнулась. «А нет их практически. Пара штук вон по углам валяется, и все. Представляешь, я нашла, как успокоить птенчиков, и они больше не ревели. Вот». «Ик, да блин. Ну, как же так? Пошмыгали бы носами еще с полчасика. Это же миллионы золотых, которые мы...» Я взглянул на счастливых детенышей. «Уже, похоже, никогда не получим». Лена безразлично отмахнулась. «Зато не плакали. Они просто, когда кушают, обо всем остальном забывают. Вот я им скорлупу яичную и предложила. Слышала, что цыплятам ее дают, кальций там. Очень полезно. Так сожрали за милую душу». «Эк, скорлупу? Серенькую такую, с узорчиками?» «Ага, всю жевали, до последней крошки, еще и руки облизывали. Просто безотходное производство. Класс, да?» Я лишь застонал. «Леночка, у меня на нее были такие обширные планы». Девушка пожала плечами. «Предупреждать надо, я мысли читать не умею. Лучше скажи спасибо, что серебро с золотом сберегла. Они и его хотели съесть. Хорошо, хоть куча металлолома в гнезде оказалась, смогла их чем-то отвлечь». «Какого металлолома?» Уже догадываясь и хватаясь за голову, простонал я. «Сиреневого такого, каски какие-то гнутые, куски гусениц, патрончики. Они, кстати, так весело пыхали в пасти, когда Даша и Коша их жевали. Представляешь, дракоши сами по себе вроде мелкие, а пару тонн сожрали. Я потом прикинула, они за 5 часов на целую голову выросли». Я слепо пошарил рукой, отыскивая хоть что-то, отвечающее моим неожиданно возникшим потребностям. Боги были благосклонны, и мне под руку попалась невесть, как занесенная на башню хворостина. Ухватив ее, я с трудом встал сам, по-джентльменски, подав руку, помог подняться Лене. И тут же перетянул ее импровизированной розгой по аппетитной попке. «Ай, за что?» «За квесты твои дурацкие!» «Ай!» «А это за попытки командовать и отсутствие субординации!» «Ай, хватит, дядя Глеб!» «За скорлупу, будь она неладна!» «Ай, я сейчас обижусь!» «Это за пару кристаллов по углам и упущенные миллионы!» Зашипел на меня один из дракончиков, что, приоткрыв сиреневый глаз, наблюдал за экзекуцией. Мощнейший эмоциональный посыл, больше похожий на удар битой, сбил меня с ног. «Вот видишь, дядя Глеб, упал, ударился, а ведь можно было и вообще с башни улететь». «Иди сюда, я тебе еще за серебро спасибо не сказал, и за металлолом отдельно, блин. Кстати, какой я тебе дядя?» «Фигушки», — показал язык девушка. Затем мило улыбнулась. «Глеб, хватит злиться, ты же добрый на самом деле, и спасибо, что разыскал их маму, мы так волновались». «Внимание, задание, просьба и жрицы выполнено. Награда – новое умение». Лен, как ты это делаешь? И что за умение? Не понял ничего, сплошные крокозябрики». Девушка пожала плечами. «Я без понятия, оно как-то само. Ну пока, меня папа ждет». «Эй!» – только успел крикнуть я, как Лена активировала браслет и исчезла, сверкнув на прощание хитрющими глазюками. «Мало всыпал», – прошептал я. «Пороть, и еще раз пороть, до послушания хрустальной чистоты». «Нет, на сегодня хватит впечатлений. В замок и спать. Все остальное завтра. Кристаллы вот только соберу». Перенесшись порталом в храм, я нырнул на лестницу, ведущую во внутренние помещения, и через 5 минут добрался до своих апартаментов. Снимая на ходу броню и пряча ее в сумку, я дохромал до кровати и со стоном рухнул на пуховое одеяло. «Виу!» – громогласно заверещала ушастая тварь под моей задницей. Подпрыгнув в воздух прямо из позиции лежа, я невесть как оказался на ногах. Оглянулся, гребаный чебурашка, моргая сонными глазами, лежал запутавшись в простынях и слепо таращись на меня. «Ну, держись!» «Настроение у меня подходящее». Рванувшись, я, не веря своему счастью, ухватил так еще толком не проснувшееся создание за загривок, подбросил его в воздух и мощным футбольным ударом отправил прямо в окно. Хм, попал. А ведь в реале никогда не получалось. Удаляющийся поток междометий сменился не шлепком, а каменные плиты, как я втайне надеялся, а хлопком портала. Проснулся таки в полете. А жаль. Он что, реально надеется поселиться 3-м лишним в моей спальне и дрыхнуть в моей же кровати? Нет. В моем идеале семейного счастья ушастый наблюдатель отсутствует. Будем ставить чебуратора на место. Утром я проснулся от нежного звона упавших на счет монет. Блин, забыл выкрутить звук у внутреннего интерфейса. Хотя перезвон золота ласкает слух. На будильник, что ли, такую мелодию настроить? И вообще, кто там сподобился в 6 утра денег закинуть? Ага, доку не спится. 100 штук золота на ремонт второго крыла согласно приложенным эскизам. Та я что, бригадир? Замок, лови документ. Отреставрировать и отремонтировать в сроки и согласно смете. Да-да, нанимай кого надо, плотники там, каменщики и всякие маляры и электрики. Кто такие электрики? Неважно, забудь. Блин, когда же эти дети угомонятся? Стоп. Я сел на кровати и прислушался. Откуда дети? А ведь точно, через узкие окна, и как только Чебурашка вчера пролетел, доносились писклявые детские голоса и редкий смех. Сплошной ковер зелени и вычурная лепнина не позволяли разглядеть, что происходит у подножья донжона. Поэтому, быстренько одевшись, я метнулся вниз по ступеням. Вышел во двор и оторопел. Человек 10 тихих малышей от 2 до 5 лет бродили, ползали, валялись и бегали среди роскошной зелени внутреннего двора. Кто-то ловил бабочек, кто-то изучал приглянувшийся цветок, либо просто сидел и слушал, как негромко поют разноцветные колокольчики. Особо смелый малыш возился с невесть как отобранным у гончей щенком. Как ни странно, бронированной мамочки нигде не наблюдалось. Аник, он же Док, сидел на крыльце, подперев подбородок рукой и наблюдая за детьми с блуждающей на лице улыбкой. Я молча уселся рядом и протянул для рукопожатия ладонь. Поручкались, помолчали. Наконец я спросил: «Это что?» Док пожал плечами. «Это кто?» «Дети. Сам вижу, что не гнолы. Зачем? Почему? Откуда?» Аник взглянул на меня. «Тебе не говорили, что я за доктор?» «Нет. А это что-то меняет?» «Да, я главврач детского хосписа». Если док ожидал какой-то реакции на свои слова, то он явно ошибся. Я без понятия, что это такое. И славно. Дай бог, чтоб поменьше людей слышали об их существовании. Хоспис – это место, где люди умирают. Не все болезни можно вылечить. Некоторые имеют однозначный прогноз и довольно ограниченный срок оставшейся жизни. Я вздрогнул. Как это похоже на мою историю. К нам со всей страны стекаются терминальные больные в завершающей стадии хронических заболеваний. Все, что мы можем дать этим детям, это максимум теплоты, заботы и внимания. Затем они умрут. Причем обычно очень скоро. У меня в хосписе смертность выше 98%, а средний срок жизни – 2 месяца. Эти малыши – одни из самых тяжелых. В реале большинство из них после лучевой терапии, обвешанные капельницами и получающие лошадиные дозы обезболивающих с антидепрессантами. То, что я сейчас делаю, с точки зрения закона преступления. Но мне надоело хоронить детей. Я каждый день прихожу на работу и спрашиваю у дежурного врача «Кто?» и почти всегда слышу в ответ чье-то имя. «Знаешь, у каждого врача есть свое личное кладбище с больными, которых он потерял. На моем 12143 могилы. Наверное, ты не поверишь, но я их всех помню по именам. Хотел бы забыть, но не могу. Такой вот выверт сознания. Даже коньяк не помогает отключиться. Еще немного, и начну отжимать у детей морфин». Теперь я другими глазами смотрел на этих малышей. Тихие, неуверенно двигающиеся, удивленно счастливые. Да и сам док предстал передо мной в совершенно новом образе. Человечище! Как же он тянет на себе весь этот груз? Мы с Анастасией Павловной продали квартиру. Я купил 10 капсул и установил их в подвале. У нашего админа сердце тоже не из камня. Он помог их перепрошить. Это все, что я могу дать этим детям. Последний шанс. Но как же им жить? В Друмире? 2-3-летним-то? Надо было им хоть тела постарше выбрать. Док посмотрел на меня прищуренным взглядом. А ты? Лично ты готов отобрать у них детство? Я сейчас не говорю даже о возможных проблемах с психикой 3-летнего ребенка, помещенного во взрослое тело. Я говорю именно о счастливом детстве, которого они и так были лишены. Одна лишь череда больниц до операционных. Я ведь узнавал, дети в Друмире есть. Немного, единицы, но есть. И самое главное, они растут. Если хотят, конечно. Вот и мои малыши, надоест им под стол пешком ходить, и то, что до дверной ручки никак не дотянуться, тогда и подрастут на ладошку. Тут ведь главное – желание». Я поморщил лоб, пытаясь охватить сознанием происходящее, просчитать варианты и понять, что со всем этим счастьем делать. А имена? Характеристики? Как они вообще смогли создать персонажа и как будут выбирать умения, если никто из них даже читать не умеет? Ну, положим, Сашка, тот умеет, а Яна, так она все буквы знает и считает до 10. Глядя на мое начинающее багровить лицо, док примиряюще улыбнулся. «Не кипятись». Администратор наш настроил удаленное управление капсулой. Вот я с центрального компа и помог им сгенерировать персонажей. Классы выбрал, полагаясь на интуицию. Раса человеческая, для снижения психологического дискомфорта. Очки и характеристик все в банк скинул, на закрытый счет, до сотого уровня. К тому времени и читать научится. Я непонимающе затряс головой. Какой такой закрытый счет? Не было такой опции, когда я создавал своего перса? Док безразлично пожал плечами, мол, мало ли, чего не было в давние времена, а сейчас вот есть. Торопливо залез в Вики, пытаясь прояснить ключевой для себя вопрос. Быстро разыскал искомый раздел, вчитался и, не сдержавшись, выругался. По каким-то причинам админы резко сократили ввод новшеств в Друмир и сменили вектор активности в околоигровое пространство. Мероприятие офлайн, игровая символика, расширенные возможности по генерации персонажа до первоначального входа в Друмир. Именно к этой категории относилась последняя изюминка, преподносимая админами как опция для настоящих хардкорных игроков, тех, кому внутриигровых сложностей мало, и они готовы добровольно прищемить себе яйца ради неких будущих бонусов. Теперь появлялась возможность отказаться от части единиц характеристик и упрятать их в банк на энное число уровней. Именно это число и будет тем самым процентным бонусом. В качестве примера, закинул в банк 10 единиц на 20 уровней, получишь потом на 20% больше, соответственно, 24 единицы. Мелочь, но приятно. Хотя стартовать при таком раскладе будет непросто, явно нужна помощь деньгами. Но, блин, док ведь запихнул поинты в банк на 100 уровней. Аник, я надеюсь, что ты только стартовые 25 единиц запихнул? Тот отрицательно покачал головой, и мое сердце сжалось от нехороших предчувствий. Нет, все, включая те, что дают с каждым уровнем. Такая вот накопительная программа до совершеннолетия. Встроенный калькулятор поражал воображение дивидендами. Ну и главное, малышня ничего не напортачит, вложив, скажем, все единицы в одну лишь бестолковую ловкость. Я схватился за голову. 100 уровней, без прироста характеристик. Да, потенциально, это даст им колоссальное преимущество перед другими игроками. Что-то около 350 неучтенных единиц. Но ты поди еще докачайся при таком раскладе. Можно вообще навечно зависнуть где-нибудь на 30 уровне. Ведь явно, админы просто измыслили очередной способ дойки богатых буратин. Без ввода немалого количества реальных денег, рост в уровнях у такого ущербного персонажа невозможен. Один из малышей с пронзительными голубыми глазами неуверенно подошел к нам. «Дядя доктор, а можно и мне щеночка, а то Сашка не дает?» Док кивнул и указал пальцем на двери храма. «Ты пойди вон в те большие ворота, мимо зубастых дяденек с копьями. Там внутри будет большая лысая собачка. Попроси у нее щеночка, она тебе даст». Малыш, занятно косолапя, радостно убежал, а я неверяще сложил брови домиком и поинтересовался. «Неужели даст?» «Ага, гончие же эмпаты, опасности в детях совсем не чувствуют. По-моему, они их тоже как щенков воспринимают». Я все же сомневался. «Может, стоит сходить, проконтролировать? Вдруг испугает малого? Будет первый в Друмире заика?» Док пожал плечами. «Сходи, а то я их сам боюсь. Гончих при виде меня трусить начинает, стеной становится и зубы скалят. Может, чувствуют за моей спиной тысячи могил?» Взгляд врача снова остекленел, плечи его поникли, и он невидяще уставился вдаль. «Не, надо его из транса выводить, пропадет человек». «Эй, очнись, док! У тебя появился шанс десяток малышей спасти. Ты чего? Тут тебе не хоспис, а совсем даже наоборот». Аник встряхнулся, взгляд его просветлел. Перехватив пробегающую мимо малышку в традиционно безликом наряде, но с невероятными, сверкающими счастьем глазами, он нежно потрепал ее по волосам и отпустил. С веселым смехом малявка вновь унеслась за бабочкой. Вообще, дети явно оживали. Их голоса становились все громче, а смех звучал все чаще. «Ладно, док, дело святое. Помогу, чем смогу». Тот пожал плечами. «Поможешь, конечно. Принимай их в клан, ставь на баланс. Будем растить и воспитывать. Если в этом году успеем оцифровать человек 200-300, то и жить больше незачем. Лучшего поступка мне уже все равно не совершить». Я отшатнулся от безумного врача. «Док, какой клан? Ты чего? Это мертвые земли, долина страха, а не детский сад, солнышко. Я согласен, малышей надо спасать, но всем миром, а не вешать себе на шею этот неподъемный крест. Может, здание какое-то выкупить в городе, добровольный налог ввести среди кланов?» Док печально улыбнулся. «Глеб, ты сам говорил, что здесь самое безопасное место для членов клана. Расти себе смену, воспитывай. Анастасия Павловна уходит с ребятами в срыв. Я веду подготовительную работу с некоторыми родителями. Уверен, многие, потеряв поначалу ребенка, а после узнав, что он жив, пусть даже в альтернативном пространстве, поймут и помогут. Кто деньгами, а кто и вовсе, сам уйдя в цифру». Я застонал. «Док, через 3 месяца тут может начаться такая заваруха, что мало не покажется. Война, док!» Аник недоумевающе уставился на меня. «Кто посмеет напасть на дом, в котором живут дети? Наоборот, они – гарантия неприкосновенности замка!» Я покачал головой. «Ты из какой планеты? Да мало ли малышни в песочнице возятся, кого из пионеров это останавливало от того, чтобы пробежаться по их куличикам, играя в войнушку? Да и не урод я моральный, чтобы детьми прикрываться!» В этот момент из ворот храма вышла Лена с давешним малышом, что сжимал в руках щеночка. Девушка захлопала в ладоши, привлекая внимание. «Ребята, кто хочет со мной пойти кормить дракончиков?» Услышав в ответ восторженные крики и увидев лес поднятых рук, Лена довольно улыбнулась. «Тогда сейчас пойдем вон к той куче, и каждый возьмет себе по кусочку фиолетового металла. Дракончики его очень любят. Потом строимся и организованно топаем кормить Дашу и Кошу». «Лена!» – не выдержал я. «Отставить разбазаривать мифрил! Но неужели они обычное железо не жрут? Полно ведь тривиального металлолома!» Девушка строго покачала головой. «От железа у них пучат животики. И вообще, какая разница, мы принесем или доминошка снова целую башню от танка притащит?» Я схватился за сердце. «Какая доминошка? Какой танк?» «Ну, большая дракониха, она костяная, значит, костяшка, доминошка. А танк, ну, я в них не разбираюсь, кабинка такая, с 2 тонкими пушечками. Была. Дракониха, кстати, говорит, что в этом возрасте птенцам очень полезен мифрил. Сейчас у них важнейший момент формирования костей и чешуи, что они едят, и с того и растет. Доминошка сказала, что это будут первые в мире мифриловые призрачные драконы. Вот». «Блин, у кого-то крысы урожай жрут, а у меня драконы. Что ж творится-то?» Лена вновь захлопала в ладоши. «Ребятки, внимание! Сейчас перед вашими глазами появится прямоугольное окошко. В нем будут 2 кнопочки. Вам нужно очень сильно захотеть нажать на ту, что слева. Все знают, где у нас левая рука?» «Правильно! Вот это! Готовы? Нажимайте!» Находясь в легкой прострации, я наблюдал, как перед моими глазами проскакивают системные сообщения. Александра Ковалева, друид, 1 уровень, приняла приглашение о вступлении в клан. Яна Новак, клерик, 1 уровень, приняла приглашение о вступлении в клан. Сергей Тищенко, воин, 1 уровень, принял приглашение о вступлении в клан.